Джейк со всех ног несся через улицу к задним дверям здания суда. В проеме двери стоял Празер с пистолетом в руке, и на чем свет стоит, проклинал репортеров, медленно, но неотступно приближавшихся к двери. Другие подчиненные шерифа, сжимая в руках оружие, бесстрашно жались к колесам своих патрульных машин. Джейк побежал в обход, к главному входу в здание, где у дверей была еще одна группа полицейских, помогавших эвакуировать служащих и пришедшую на слушание публику. На крыльце перед входом повсюду толпились люди. С большим трудом Джейк протолкался в вестибюль и увидел Оззи, командующего людьми, выкрикивавшего налево и направо какие-то указания. Заметив Джейка, он сделал ему знак рукой, и вдвоем они направились по коридору к задним дверям, возле которых стояли несколько полицейских, вооруженных короткими автоматами, и смотрели в молчании на ступени лестницы. Джейк почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Стараясь спрятаться от пуль, Уиллард, видимо, хотел броситься вверх по лестнице. Ему почти удалось добраться до площадки. Почти весь лоб и верхняя половина черепа у него отсутствовали, и вытекшие мозги размазались по его лицу наподобие какого-то желе. Коп непонятным образом умудрился перевернуться сбоку на бок, так что все оставшиеся пули вошли ему не в живот или грудь, а в спину. Лицом он уткнулся в живот Уилларду, а вытянутые ноги достигали четвертой от пола ступеньки. Кровь все текла и текла, ею были полностью покрыты 6 нижних ступенек. Лужа на полу медленно увеличивалась в размерах, подступая все ближе и ближе к ботинкам стоявших вокруг людей. Люди пятились. Орудие убийства лежало меж ног Коба на 5-й ступеньке. От дула до приклада все залитое кровью. Люди вокруг стояли в молчании, оцепеневшие при виде 2 распростертых тел, которые после смерти продолжали истекать кровью. В воздухе стоял густой и острый запах сгоревшего пороха. Сквозняком его несло в вестибюль, где полицейские все еще подталкивали последних посетителей к выходу. «Джейк, тебе бы лучше уйти». Оззи неотрывно смотрел на 2 мертвых тела. «Почему?» «Ну, просто уходи, и все». «Но почему?» «Потому что сейчас нам нужно будет делать снимки, собирать и опрашивать свидетелей и все такое. Тебе это ведь ни к чему». «Пожалуй». «Но вы не будете допрашивать его в мое отсутствие?» «Договорились?» Оззи кивнул. Фотоснимки были сделаны, кровь убрана, свидетельские показания собраны, трупы унесены. Через пару часов Оззи уже выехал из города в сопровождении 5 патрульных автомобилей. За рулем сидел Хастингс, он-то и вел за собой остальных к озеру, мимо магазинчика Бейтса на Крафт-роуд. У дома Хейли на подъездной дорожке стояла машина Гвен, пикап Карла Ли и красный Кадиллак с иллинойским номером. Оззи не предполагал никаких осложнений, поэтому, выйдя из машины, он приказал своим подчиненным просто сидеть и смотреть, чем они в данную минуту и были заняты. Перед входной дверью Оззи остановился. Очень медленно дверь распахнулась, и на крыльце появилось все семейство. Стоя на верхней ступеньке, Карл Ли обеими руками прижимал к своей груди Тоню и ровным, спокойным взглядом смотрел сверху вниз на своего друга-шерифа, на машины за его спиной, на сидящих в них людей. Справа от него стояла Гвен, а по левую сторону выстроились сыновья. Младший тихонько шмыгал носом, а старшие смотрели гордо и независимо. За спиной Карла Ли шериф видел его брата Лестера. Так шериф и семья Хейли стояли и молча смотрели друг на друга, предоставляя друг другу право заговорить первым, одинаково страшась и желая избежать того, что должно будет сейчас произойти. Единственными звуками, которые можно было разобрать в этой тишине, были редкие всхлипы девочки, ее матери и самого маленького из сыновей. Дети изо всех сил старались понять. Папочка только что объяснил им, что он сделал и почему. Это им было ясно. Но они никак не могли взять в толк, за что его должны арестовать и посадить в тюрьму. Оззи отшвырнул носком ботинка кусочек засохшей грязи с бетонной дорожки и, не отводя своих добрых глаз от выстроившегося перед ним семейства, просто произнес: «Пойдем-ка со мной». Карл Ли слегка наклонил голову, но не двинулся с места. Гвен и сынишка заплакали громче. Лестер забрал осторожным движением у него из рук дочь. Тогда Карл Ли опустился перед мальчиками на колени и еще раз шепотом напомнил им, что хотя он и должен сейчас уйти, вернется он очень скоро. Он обнял их всех разом, и старшие тоже не выдержали и заплакали, цепляясь за отца. Карл Ли поднялся, поцеловал жену и начал спускаться по ступеням к стоявшему внизу шерифу. «Наденешь мне наручники, Оззи?» «Нет, Карл Ли, просто садись в машину». Глава 8. Мосс Джуниор Тетум, первый заместитель шерифа, и Джейк Брайганс сидели в кабинете Оззи и спокойно беседовали, в то время как за стеной в просторной, но загроможденной канцелярской мебелью комнате собрались полицейские чины, служащие тюрьмы и обычная для таких заведений публика, чьи-то опекуны, доверенные лица. Они с нетерпением ожидали прибытия в казенный дом нового постояльца. Двое заместителей Оззи сквозь щелочки жалюзи поглядывали на журналистов и фоторепортеров, толпившихся на стоянке, расположенной между стенами тюрьмы и полотном автострады. Тут и там между машин громоздились фургоны передвижных телестанций, прибывшие из Мемфиса, Джексона и Тупела. Моссу это пришлось не по вкусу, он вышел из здания, неторопливым шагом прошелся по дорожке до стоянки и приказал прессе перейти в отведенное для нее место. «И чтобы никаких фургонов», — добавил он. «А вы ничего не хотите нам заявить?» — выкрикнул кто-то из репортеров. «Хочу. Уберите фургоны. Можете сказать что-нибудь об убийствах?» «Да. Застрелены 2 человека. А какие-нибудь подробности?» «Никаких. Меня при этом не было. Есть подозреваемый?» «Да. Кто он?» «Скажу, когда уберете фургоны». Громоздкие будки на колесах были тут же аккуратно поставлены в самый дальний угол стоянки. Ощетинившаяся микрофонами, фото и видеокамерами толпа придвинулась к дорожке, по ней расхаживал Мосс, с удовлетворенным видом наблюдающий за тем, как выполняются его указания. Наконец он направился к поджидавшим его представителям прессы. Остановившись перед ними, он принялся жевать зубочистку. Руки по-хозяйски свисают по обеим сторонам огромного живота, большие пальцы засунуты за широкий кожаный ремень. «Кто это сделал? Его уже арестовали? Имеет ли к этому отношение семья пострадавшей девочки? Оба насмерть?» Мосс широко улыбнулся и покачал головой. «Не спешите, по одному. Да, у нас есть подозреваемый. Он арестован и должен прибыть сюда с минуты на минуту. Поэтому я и приказал убрать с дороги фургоны. Это все, что я могу вам сообщить». Развернувшись, он пошел к дверям тюрьмы, не обращая ни малейшего внимания на летевшие ему в спину вопросы. С порога, заполненной людьми канцелярии, громко спросил: «Как Луни?» «Празер поехал к нему в клинику. В общем, с ним все в порядке. Слегка зацепило ногу». «Ну да, эдакая мелочь, плюс еще небольшой инфаркт», — с улыбкой добавил Мосс. Собравшиеся в комнате рассмеялись. «Едут!» — раздался чей-то возглас, и люди прильнули к окнам, глядя на въезжающие на стоянку полицейские автомобили с включенными синими мигалками. За рулем первой машины сидел Оззи. Рядом с ним помещался Карл Ли без наручников, а Хастингс, откинувшись на спинку заднего сиденья, слабыми взмахами рук пытался прикрывать глаза от фотовспышек, пока машина медленно ползла через толпу репортеров мимо фургонов телевизионщиков. У самых дверей тюрьмы Оззи остановил автомобиль. Все трое вышли и спокойным, невозмутимым шагом прошли внутрь. После того, как Карл Ли был оставлен на попечение надзирателей, Оззи направился по коридору в свой кабинет, где его ждал Джейк. «Ты сможешь встретиться с ним через пару минут, Джейк», — произнес шериф. «Благодарю. Значит, ты уверен, что это сделал он?» «Да, я уверен». «Но он не признался, не так ли?» «Нет. Он вообще был не очень-то разговорчив. Похоже, это выучка Лестера». Вошел Мосс. «Оззи, писаки хотят, чтобы ты поговорил с ними. Я сказал, что ты выйдешь к ним». «Хорошо, Мосс». Оззи вздохнул. «Кто-нибудь видел, как все это произошло?» — спросил Джейк. Красным носовым платком Оззи утер потный лоб. «Да, Луни его опознает. Помнишь Мерфи, скрюченного инвалида, который моет полы в здании суда?» «Конечно. Бедняга едва ковыляет. Он видел все от начала до конца. Сидел на ступенях такой же лестницы с противоположной стороны вестибюля. Жевал свои бутерброды. Перепугался так, что в течение часа не мог выговорить и слова.